и лишь изредка на отдельных страницах задерживая скорый свой взгляд. Костырев почувствовал, вот-вот взорвется и наговорит кучу самых язвительных слов. Надо же, столько вечеров думал, сидел, писал, столько аргументов, фактов привел. И не за один год, а этот не читает даже, перелистывает. Того и гляди, и замнет, и брезгливо бросит в урну, или просто вернет и скажет, что такая статья не для районки, не те, мол, масштабы, и с умным видом станет что-то доказывать. И Костырев, собравшись, вознамерился не только держать оборону, но и наступать. Не знал он, что такая манера прочтения писем чисто профессиональная. Опытному газетчику достаточно уловить мысль и убедиться, хорошо ли она одета, чтобы разобраться в сути дела. Перевернув последний лист, редактор прищурился и снова посмотрел в упор, как бы приглядываясь к автору заново. Потирая ладони, широко улыбнулся, улыбка располагающая. Ну, что ж, Павел Николаевич. В это время в кабинет вошел ответственный секретарь редакции. Молодой, высокий, лохмы черных волос почти до самых плеч. В левой руке у него веером, как игральные карты, три крупных фотоснимка. Думаю, эти пойдут. Поморщившись, редактор один снимок в сторону отложил, потом и второй. Остановился на третьем. Краешком глаза Костырев углядел. На снимке запечатлен едущий на велосипеде медведь. «Достаточно будет этого», — сказал редактор. «У тебя же еще рецензия пишется. Не отдавать же этому цирку всю четвертую полосу». Лохматоголовый пожал плечами, перечить не стал, и молча собрал со стола снимки. Уходя, обернулся уже у самой двери. Они оставили адрес. Просили прислать рецензию. Ну что ж, выйдет номер, сразу и отправь, коли просили. Дверь закрылась, и редактор, словно обрадовавшись вдруг чему-то, на все лады стал расхваливать Костырева. И тему важную выбрал, острую. И разработал отлично. И написал прямо-таки блистательно. Он, редактор, и сам проблемой этой болеет. Обстановка такая с посадкой лесов не только в дальнем, но и в других лесхозах, во всех без исключения северных районах области. Значит, надо начинать поход. И это прекрасно, что поход будет начат снизу, начат человеком от леса. Умолк. Вздохнул. Ну что ж, печатать будем. Только скорой победы ожидать не приходится. Райисполком вряд ли отважится пойти на корректировку планов. Ну, ничего, ничего. Попробуем. Ну, а если районка наша дело не сдвинет, можно выступить потом и в областной, а вырезку статьи в Министерство лесного хозяйства. И, глядишь, направит сюда комиссию, она обследует все и примет решение. От внезапного поворота событий Костырев растерялся, не знал, что и сказать. И уж совсем неожиданно прореагировал редактор на рассказ Костырева о случае браконьерства в кедровой таежке. Редактор этой темой особенно сильно заинтересовался. «И вы до сих пор об этом молчали? Вы же непременно и быстро должны были нам сообщить». Костырев начал оправдываться, мол, составлены протоколы, будет, наверное, суд, потом уж можно и написать. Но редактор еще пуще завелся. «Что мне суд? А газета? Это может не меньше, а больше, чем суд».